Глава 21. Коробейники. Откинув в сторону кожаное облачение, купленное в Марисью, я присел на кровать рядом с эльфийкой. Элиан ожидала ответа, и я нехотя признался. «Да, так вышло, переспал с ней». «Только не надо вот этого, так вышло». «Еще скажи, что это вышло случайно, и что ты этого не хотел». «С первого дня ты усердно стремился к ней. С того дня, когда подарил ей кольцо, или даже раньше. Наверняка я многого не знаю». Элиан покачала огорченно головой, и мне показалось, что ее голубые глаза стали влажными. «Детка, ты для меня важнее всех. Ты самая любимая и самая желанная. Пожалуйста, не сердись». Я осторожно повернул эльфийку к себе, положив ладони на ее плечи. «Если хочешь, все это я скажу княгине при тебе. Произнести такое будет для меня непросто, и такие речи, несомненно, разозлят Славину, но я это готов сделать для тебя». «Что ты скажешь ей при мне?» Элиан печально смотрела на меня. «Что не она, а ты для меня самая первая и желанная, что я тебя люблю больше всех», — уверенно произнес я. «Не надо. Сейчас я знаю, что ты не обманываешь. Не надо ей ничего говорить». Она прижалась ко мне, положив голову на грудь. «Очень хочу спать, Серж». «Позволь тебя раздену». Прежде чем расстегнуть разорванную блузу, я оглядел ее руку. Рана затягивалась. Наверное, на месте глубокого разреза не останется даже шрама. Эльфийские снадобья творили чудеса, и как иначе, если эти особые жидкости имеют в основе древнюю, очень сильную магию, якобы исходящую от самой богини Мэрейлин? Сняв блузку, я принялся стаскивать с эльфийки джинсы. Кровь на них еще не высохла и могла испачкать постель, но это меня мало заботило. Просто хотелось, чтобы Элиан почувствовала себя свободнее. «Обещай, что не променяешь меня на княгиню», — сказала она, все еще сопротивляясь сну, и тут же добавила. «Впрочем, как ты это можешь обещать? Я бы хотела верить в это». Но мне придется смириться, если так распорядятся боги. «Я обещаю», — твердо сказал я. «Ты будешь для меня самой любимой женщиной. Не смею сказать, что на всю жизнь, но точно на многие годы». Наверное, после этих слов Элиан уснула. На ее светлом, красивом лице улыбка осталась даже во время сна. Раздевшись, я лег рядом. Хотя в Москве еще было утро, нога ее в момент нашего перемещения исполнилось около 16 часов. Вздремнуть мне бы не помешало. Огромный наплыв суеты, эмоций измотали меня. Едва голова коснулась подушки, царство Велеса забрало меня. Да, снова Велес. На Флагруме он правил колдовством и с нами. Теперь он начал проникать на Гаю. Имел ли таинственный славвратский бог отношение к братству сынов Велеса или нет, но его имя здесь уже упоминалось часто. А ведь за именем бога следует его сила. Прошло два дня. Вернее, не так. На Флагруме после этого прошло два дня, а на Гайе — 3,5. Потому как мы перемещались на Гаю аж 4 раза, почти истратив весь мой нераспределенный актив. Даже то, что собралось за выполнение нескольких мелких заданий и очередную продажу эльфийских монет ювелиру. Из этих 4 довольно длительных вояжей в свой родной мир, в 3 меня сопровождала Агата вместе с Элиан. Разумеется, Кеш и Рику пришлось нарядить в абайю и никап, и еще подобрать очки, достаточно полно закрывающие ее не совсем человеческую мордашку. Позже мы заменили их черной сеточкой. Я не буду описывать степень охренения Агаты в самый первый визит, но несколько слов скажу, потому как не могу удержаться. Помешательство Агаты началось сразу, как она очутилась на кухне. Коша завизжала от восторга, хотя к этому не было никаких причин, и набросилась на меня, желая покрепче обнять и расцеловать. На улице Агатушка вела себя и вовсе неадекватно, настолько, что я несколько раз думал прекратить прогулку и вернуться к чертовой матери на Флагрум. Кеш и Рика вскидывала лапы к небу и издавала вовсе нечеловеческие звуки, воздавая молитвы кеширийским богам. Разумеется, прохожие шарахались в стороны. Кто-то в ужасе озирался, а кто-то, давясь смехом, снимал это представление на мобильник. Особо нелепо эти сцены выглядели от того, что Агашимайя была наряжена в длинное черное платье и никап, и ее поведение слишком ломало образ скромной мусульманской девушки. Нам с Элиан стоило большого труда, чтобы уговорить ее прикрутить свои эмоции. Еще имелись большие опасения, что на нас обратят внимание не только прохожие, но и полиция. Ведь вероятность того, что меня с Элиан разыскивают после шумной заварухи у отеля «Москвич», была стопроцентной. Если я кое-как изменил свой облик, то шапочка, едва прикрывавшая ушки эльфийки, была хреновой маскировкой. Элиан могли вычислить очень легко. Из-за этих беспокойных мыслей в первый визит вместе с Элиан и Кошей на Гайю я ходил в состоянии близком к инфарктному. Но слава системе, обошлось без «стоять, полиция». Даже в тот момент, когда, поворачивая за угол, мы совершенно неожиданно столкнулись нос к носу с полицейским патрулем, оба стража порядка обернулись, лишь посмеиваясь над странным видом моих дам. А ко второму и третьему визиту Коша обвыклась, московские чудеса уже не сносили ей крышу, и уже без особого стеснения мы с ней ходили в торговый центр, даже ездили на метро, чтобы сдать горстку эльфийских монет Илье Яковлевичу. Мне были нужны не столько российские рубли, сколько наполнение актива, потому как из-за страсти моих дам к прогулкам по Москве актив стремился к нулю. Еще частота наших визитов на Гайю связана с тем, что я поставил цель – побыстрее отдать долг княгине. Ольга меня об этом не просила. Я даже уверен, что возврат долга может ее обидеть, но все же я решил отдать. Во-первых, не хотелось и дальше альфонсировать на моих девочках. А во-вторых, на этом настояла Элиан, когда узнала, что новая квартира снята за счет займа у Ольги Васильевны. Эльфийка была полна решимости отнести во дворец свои деньги, но я ее отговорил и решил быстренько заработать нужную сумму, превратившись на пару дней в этакого купца-коробейника, одновременно отрабатывая обещания, данные Уветичу. Бизнес мой выглядел так. Мы с Элианой и Агатой шли в перекресток, который по соседству. Там я набирал десятка три пакетов молотого кофе, для разнообразия кофе растворимого и какао. Попутно эльфийка и Агата носились по магазину с диким восторгом, разглядывая товары на полках и складывая в тележку всякую ерунду, которая привлекла красивой упаковкой. Правда, большую часть выбранного ими товара я отбраковывал прямо в магазине, заставляя девочек отнести на прежнее место. При этом стоило большого труда убедить их, что это полная херня, лишь красивая с виду, а по содержанию в достатке имеющиеся на флагруме. Ну, например, консервы или творожки с йогуртами. На кой хрен их переть в Вятич? Затем мы с огромными пакетами топали домой. И там случалась основная часть нашего мистического таинства — перенос товара с Гайи на флагрум. Я обкладывал пакетами сначала Кошу, плотно приматывая ее скотчем. Затем такая же участь ждала Элиан. И потом уже система перемещала нас на флагрум с опцией улучшения параметров перемещаемого субъекта. Хотя даже при улучшенных параметрах у нас дважды пропадала часть товара, не вписывалась по объему. Первый раз из-за этой оплошности мы изрядно уделали пол в доме Коробова растворимым кофе. Коричневый порошок так и посыпался из пакетов, срезанных неведомой силой. Последний наш визит на Гайю состоялся, знаете с кем? С Уветичем. Рыжебородый аферист все-таки упросил Элиан заменить ее. Поскольку Уветич в союзе с Коробовым озаботились открыть первую на флагруме кофейню, я решил поводить его с Агатой по московским забегаловкам, самым разным имевшимся в округе. Заходили и в узбекскую чайхану, и в шоколадницу, и даже в KFC, когда путешествовали по торговому центру. Разумеется, глазки у купца разбегались. Даже очень наслышанный о чудесах Гайи от Агаты, Марсим восторженно топырил бороду и приговаривал. «Ну да, ну да, вот это дела, вот это бизнес». Последнее слово он подхватил от меня и теперь вставлял его не в тему очень часто. Агата на свою голову научила его фотографировать на смартфон. И, гуляя по Москве, Уветич постоянно выпрашивал у нее мобильник, снимал направо и налево всякую ерунду. Особое внимание он уделил съемкам интерьеров кафе. Но это вообще-то правильно. Если Марсим вместе с Коробовым решили открыть в Вятиче кофейню в гаянском стиле, то такой визуальный материал будет вполне полезен. Уже на основе этих фото можно создать действительно необычное для княжества заведение не только по содержанию меню, но и по оформлению и самим сервисам. А вот Коша в наш четвертый вояж преподнесла мне очень нервный сюрприз. Вышло так, что, нагулявшись в волю по торговому центру, накупив всякого милого Марсиму товара, мы поднялись на четвертый этаж перекусить в фудкорте. В этот раз я выбрал KFC, потому как Агата влюбилась в их острые крылышки. Ножки и наггетсы тоже оказались ей по вкусу. Настолько, что мне казалось, она не против пустить в ход баллыки, чтобы заполучить их. Пока я ходил за колой, возле нашего столика что-то произошло. Об этом я догадался по возгласам и маленькой суматохе за спиной. Когда повернулся, сам едва не издал вопль негодования. Агашимайя нахально грызла куриную ножку, сняв с головы никап, ухмыляясь и с исключительным удовольствием зыркая по сторонам хищными зелеными глазищами. Уветич, как ни в чем не бывало, тоже лопал ножку, не совсем понимая причин переполоха за соседними столиками. А народу было из-за чего всполошиться. Московская публика весьма непривычна к явлению существ, с головой сочетающей кошачьи и человеческие черты сразу. Какая бы симпатичная мордашка у Коши ни была, она весьма всполошила гаянцев. А лапы киоширийки, выпустившие длинные коготки в куриную ножку, тоже, знаете, явление не слишком ожидаемое. Пожилая женщина, держа мальчишку за руку, попятилась к эскалатору. Девушка за столиком с низковисящим светильником от удивления пролила на себя кофе. Ее соседка взвизгнула, парень вскочил и начал отчаянно фотографировать киоширийку. А Агатушка, выхватив из картонной корзины еще одну куриную ножку, мило улыбалась ему, то подмаргивая, то демонстрируя свирепый оскал. «Твою мать!» — подбегая, вспылил я и тут же рассудил, что правильнее будет сгладить ситуацию. Я повернулся и громко вопросил. «Ну что за нездоровый интерес? Мы из Мосфильма. Актриса в гриме вживается в роль. Не надо так пялиться. Дайте возможность ей поесть. Целый день мучили на съемках». «Да она с Флагрума!» — крикнул паренек из группы за длинным столиком у края террасы. И пояснил. «Игра есть такая». «Именно», — согласился я. «Фильм как раз снимаем по мотивам игры». После чего я подошел к Коше и демонстративно натянул ей на морду никап и сердито произнес: «Агатушка, какого хрена ты творишь? Зачем же ты меня подставляешь? Ты понимаешь, что я могу из-за этого стать сначала героем очень скверных новостей, а потом предметом интереса полиции и еще более опасных структур?» «Серж, ну прости, жрать захотелось, а в этих тряпках неудобно», — начала объясняться киоширийка. «Как ее не простить? Моя самая сердечная подруга. Ради нее все могу перетерпеть. В общем, доели мы содержимое баскета, попили колы. Кстати, я не люблю эту химическую гадость. А у Ветичу, и Ильян, и даже Агате это пойло нравится. В общем, попили, поели и пошли ко мне домой с тяжелыми пакетами всевозможных покупок, чтобы сразу перенестись на Флагрум. А на Флагруме меня ждал сюрприз. Не так, чтобы слишком, но все же. Минут через 20 после нашего возвращения в наш дом тот самый, выделенный добрейшим господином Коробовым, явилась Латея вместе с Радигором. Зашла так неожиданно, что я даже опешил. Прошлась по гостиной, все оглядывая задумчивой улыбкой, и констатировала: «Неплохо устроился, господин Орлов. Кошки на душе не скребут, что я тебя дожидаюсь второй вечер. Сижу в капитане Боррисе под липкими взглядами всяких мужиков, а тебя все нет». «Откуда же мне знать, что ты ждешь? Я тут, понимаешь ли, переездом был занят. Надоело скитаться по тавернам, вот обустраивались на новом месте», — ответил я и, чувствуя глубокое непонимание и удивление эльфийки происходящим, сказал: «Элиан, знакомься, это госпожа Латея. А это ее телохранитель и друг Радигор. Еще этого человека называют наставник в вопросах жизни и смерти. Безупречно владеет клинком, так же, как наша Агата баллоками. Радигор был галантен, по новомодному обычаю поцеловал указательный пальчик эльфийки. Но вот Латея лишь пренебрежительно кивнула и обратилась ко мне. «Новый дом, Серж, это хорошо. Но я хлопочу перед княгиней, чтобы она дала тебе титул и выделила земли, где ты сможешь построить свой большой дом. Только нужно мне немного помочь. Хотя бы иногда делать то, что ее светлость может оценить как твою заслугу». «Так разве я когда-то отказывался? И я, и Агата, и светлейшая госпожа Элиан всеми силами готовы послужить для интересов княжества и ее светлости лично». Ответил я, беря руку Элиан и тем самым как бы демонстрируя, что мы с ней вместе. «В таком случае тебе следует пройти со мной. Есть кое-какое дело княжеской важности». Латия подошла ко мне ближе. Ее серые с бледной голубизной глаза пронзительно смотрели на меня. Улыбка казалась коварной и насмешливой. «Я тоже готов послужить нашему Вятичу и княгине лично», — раздался басовитый голос у Ветича, спускавшегося со второго этажа вместе с Агатой. «Кто это нас приглашает к служению ее светлости? Всегда готов». «Бля, как пионер», — хмыкнул я и представил. «Знакомьтесь, Марсим, перед вами сама госпожа Латея, особо доверенное лицо княгини Славиной. А это, движением руки я указал на ее спутника, Радигор, ее телохранитель и верный друг». «Ты нужен мне сегодня один», — сказала Латея после короткого обмена любезностями с купцом. «Придется сходить кое-куда. В общем-то, поэтому сюда и пришла». Я ответил, не сразу переглянувшись с Элиан. Эльфийка пожала плечами, как бы оставляя мне некоторую свободу, но я почувствовал едва прикрытое недовольство в ней. «Тогда подожди минут 5, соберусь быстро», — сказал я Латея и направился к лестнице. «Да, кстати, если желаете, могу предложить кофе». «Желаем», — отозвалась Латея, проходя к дивану у дальнего простенка гостиной. «Агатушка, похлопочи, пожалуйста. Пусть Варвара подаст на стол все, что нужно», — попросил я Киаширику. Элиан поднялась следом за мной, и когда мы вошли в спальню, она сказала: «Какая она наглая, эта Латея. Я еле сдержалась. Ведет себя, словно она здесь хозяйка. Наверное, княгиня дает ей очень много воли. Но, извините, она не во дворце». «Да, есть в ней такая неприятная черта. Ты расстроена, что мне придется уйти?» Я достал пистолет, щелкнул, вытащив магазин. «Да, расстроена. Очень расстроена, но понимаю, что это неизбежно», — сказала эльфийка, прикуривая. «И еще расстроена кое-чем». «Чем же?» — в рюкзак я кинул одну из упаковок кофе и конфеты «Мишка на севере». «Это ей?» — Лиан кивнула на подарки, которые я брал с собой. «Да, передам княгине. Обещал принести кофе». Я развязал кошелек, но деньги пересчитывать не стал, прикидывая, что там собралось достаточно, чтобы отдать долг Славиной. «Ты не сказала, чем еще расстроена», — напомнил я, затягивая крепкую бечевку. «Тем, что она красивая, почти такая же, как княгиня», — отозвалась эльфийка, выпуская дым в сторону открытого окна. «Элиан, детка, для меня ты лучше всех». Я обнял ее, и мы поцеловались. Вот так. Она отпускала меня на всю ночь вместе с моей любовницей Латеей. Наверное, Элиан сделать это было нелегко. Еще тяжелее хранить спокойствие. Бросив в рюкзак еще кое-какие мелочи и заряженный пауэрбанк, я спустился вниз. Латея с Радигором уже допивали кофе, болтали с Агатой и словоохотливым Марсимом Уветичем. Купец с запалом делился планами по открытию кофейни возле гостиного двора. Похоже, аппетиты его росли. Он уже подумывал о том, что если заручиться поддержкой княгини, то откроет кофейню и в дворцовом квартале, затем в эльфийском и в порту. Что ж, боги ему в помощь. Все-таки это полезное дело, несущее культуру и существенное разнообразие, развивающее столицу княжества. Планы хваткого купца явно нравились Латее. А если понравится Латее, то одобрит сама княгиня. Сами понимаете, почему. Когда мы выходили на улицу, Агата спросила: «Может, мне пойти с вами? Что там за дело такое секретное? Она глянула на Радигора в надежде, что ее недавний любовник прояснит хоть что-то. Но он не смел сказать без одобрения Латеи. А та ответила. «Не волнуйся, Агатушка, мы сами справимся». И мне Латея тоже не сказала, хотя я пытался понять ее задумку по пути к замку. На проявление моего любопытства она ответила так. «Слушай, Серж Орлов, ты меня много водил за нос. На мои вопросы часто отвечал, мол, потом узнаешь. Так почему бы мне сейчас не отыграться? В общем, терпи до прихода во дворец». Мне так и хотелось ответить в шутку. «Ну и мстительная же ты сучка». Знание, кто на самом деле скрывается за обликом Латеи, удерживало меня от слишком резких слов. Мы зашли во дворцовый сад через тот же тайный вход. Воины, сторожившие эту часть сада, в почтении склонились перед Латеей. К моему удивлению, во дворец мы зашли не через привычную мне дверь, а обогнули здание с восточной стороны, и там, спустившись по ступенькам, вошли в полутемный коридор. После поворота и за спуском по крутой лестнице я с удивлением повернулся к Латее. «Так это же вроде тюрьма». «Иди давай, Серж Орлов», — усмехнулась она, подтолкнув меня в спину.